В гостях. Кучер дилижанса был настолько добр к Элле, что сделал целых 3 мили крюка от большой дороги и подвез девочку прямо к ферме, где работал Билл Каннинг. Заслышав стук колес, из хижины с соломенной крышей и 2 подслеповатыми окошками выбежал мальчуган в коротких штанах и клетчатой рубашке. Это и был Фред Каннинг. Он бросился к экипажу и помог спуститься на землю Элли, которая после 3-дневного путешествия совсем укачалась. «О, сестренка!» — радостно воскликнул Фредди. «Какая ты выросла большая! И значит, ты все-таки решил приехать! А я-то думал, что для тебя покинуть дом — немыслимое дело!» Высокий стройный мальчуган завладел багажом Элли и направился к хижине. Элли сердечно поблагодарила кучера за заботы и пошла вслед за братом. Татушка весело прыгал вокруг. Фред продолжал болтать. «Ну, Элли, ты прям молодчина! Ведь ты, конечно, страшная домоседка и нигде не бывала, кроме ближайшей ярмарки!» Элли улыбнулась и сказала звонким голосом. «Ошибаешься, Фредди! Я 2 раза была в далекой-далекой волшебной стране!» «Что?» Мальчишка остановился и опустил вещи на землю. Лицо его так побагровело, что даже не стали заметны крупные веснушки. Он сжал кулаки и задорно подступил к Элли. «Знаешь, я выдумок не люблю!» — крикнул он. «Хоть ты и девчонка, а за это поколочу! Что еще за волшебная страна?» «А я не выдумываю», — кротко возразила Элли. «Я привезла дяде Биллу письмо от папы, и там про это написано». Фред долго с удивлением смотрел на нее, а потом тихо сказал. «Тогда ты самый счастливый на свете. И ты обо всем мне расскажешь?» «Конечно, расскажу. Но ты знаешь, Фредди, для этого понадобится целая неделя, ведь там было столько всякого. От одного людоеда чего стоило избавиться? Он съел бы меня, если бы не страшило и железный дровосек. А соплезубые тигры? А превращение Годвина великого и ужасного? А летучие обезьяны?» Фред шел, спотыкаясь, красный от смущения. Он считал себя великим путешественником. А тут оказалось, что по сравнению с Элли он просто ничтожество.